предположение в свою пользу. Первый прием для более эффективного заключения сделок, о котором я хочу вам рассказать, называется предположение в свою пользу. Суть его в том, что с момента, когда потенциальный покупатель проявит интерес к товару, продавец начинает вести себя и общаться с покупателем так, как если бы тот уже принял решение о покупке. Продавец как бы делает предположение, что покупатель хочет именно купить товар, а не просто посмотреть, и ведет себя сообразно этому предположению. То есть продавец не советует купить, а одобряет сделанный выбор. Не спрашивает, будете брать, а задает вопросы вроде «сколько вам взвесить?», «вам подарочную упаковку или простую?», «платить будете наличными или карточкой?», «на какой адрес доставить?» Те вопросы, которые задавал бы уже принявшему решение покупателю. Говорит не в категориях «если», а в категориях «когда», как об уже решенном деле. Не «если вы оформите заказ», а «после того, как вы оформите заказ». По собственной инициативе заполняет форму заказа и не спрашивает посетителя, хочет ли тот оформить сделку, а лишь указывает ему, где поставить подпись. Одним словом, ведет себя так, как если бы человек уже сказал «беру». Обратите внимание, продавец не использует никаких особых уловок, ему не надо осваивать какие-то дополнительные трюки, овладевать приемами НЛП или изучать книги Карнеги. Он ведет себя совершенно обычным образом, делает точно то же, что и всегда. Единственная разница заключается в том, что он не дожидается согласия клиента, а предугадывает его. Всегда ли это работает? Разумеется, нет. Не существует приема со 100% эффективностью. Но при использовании предположения в свою пользу, давление выглядит достаточно мягко, чтобы изрядная часть покупателей его не заметила. Если же кто-то возмутится, возразит, что не собирается покупать, продавец всегда может сдать назад и извиниться. Дескать, простите ради бога, я ошибся, я был уверен, что вы хотели купить этот замечательный пылесос, тем более, что сегодня он продается со скидкой, и перейти к использованию другого приема.